Придется вам, девушка, в таком случае познакомиться с термином «доверие между близкими людьми», — улыбнулся я. «У нормальной женщины выбор всегда один. Или никакого доверия, или муж убежал к продажным девкам», — авторитетным тоном заявила Бонита. «Третьего не дано. Умница. Бдительность — наше оружие», — согласился я с ней по обыкновению. «Ладно, теперь к делу. На всю разведку и подготовку у нас будет около 3 дней, по расчетам Смита. На 3-й день прибудут Раулита и братья». «А почему не сразу?» — спросила Джей-Джей. «Потому что у нас очень уж характерная компания», — объяснил я. «Возможно, что нас где-то приметили раньше. 2 русских, девушка-латиноамериканка, 4 брата, по которым их родство заметно, и маленький латиноамериканец-подрывник. Обращаем на себя внимание». «Понятно», — кивнула она. «Джей-Джей в драку не лезет. Ее задача — вылететь на том, на чем скажут, и туда, куда покажут. Сопровождать ее будет Джо в качестве силовой поддержки и прикрытия». Я обернулся к семейству Дженсонов. «Вы захватываете самолет с экипажем и пассажирами. Самое главное, самолет должен долететь до аэродрома и остаться на этом аэродроме. Вас встретят, заберут груз, затем отвезут в Алама. Джо, твоя задача — приглядывать за пассажирами, сколько бы их там ни оказалось. Даже если весь самолет будет забит вооруженными людьми, дернуться они не должны. Держи под контролем все и вся, включая настоящего пилота. Джей-Джей, посмотри на меня». «Что?» — взглянула на меня дочка Джо. «Самолет остается на аэродроме. Навсегда», — сказал я в категоричной форме. «Вам дают машину, и на ней вы едете домой в Аламу, где и дожидаетесь нас. И нас не волнует, что с ним, самолетом, будет дальше. Оставить его себе мы не имеем права. Это понятно? Не имеем права, и все тут». «Хорошо», — вздохнула она тяжко, — «но жалко». Я оставил последнюю ремарку без комментариев, поскольку самому жалко, и продолжил. «Этот урод Бернстайн приезжает раз в месяц на 3 или 4 дня. Я имею в виду старосветский месяц. Приезжает регулярно, как часы, если верить Хоффману. Даже учитывая то, что часть товара исчезла вместе с Хоффманом, кое-что Бернстайна должно ждать здесь. Хоффман уже возил кокаин на Нью-Хевен. Думаю, и Смит со мной согласен, и Хоффман это подтвердил, что и девушек Бернстайна найдут. Не бросит его, не обидит, он же на них рассчитывает. Если он будет, действуем по плану. Если Бернстайна не будет, доберемся до него в другой раз. Он все же не главная цель операции». «Главная цель – аэропорт?» – спросила Бонита. «Станция радиолокационного наблюдения и аэродром», – уточнил я. «Именно эти 2 объекта являются нашими главными целями. Мы можем упустить Родмана, не дождаться Бернстайна, не завалить Маллигана. Не-не-не, и еще 1000 раз не. Мы можем упустить все и все облажать, но мы не можем облажаться с аэродромом и РЛС. Прошу учесть». «А если Родман сменил код сейфа?» — спросила Мария Пилар. «У нас с собой Раулита», — пожал я плечами. «Он уже взрывал такие сейфы. Откроем». «А если все пойдет не так, то как эвакуируемся?» — спросил Дмитрий. «Ты имеешь в виду, если вся операция рушится с самого начала?» «Именно», — кивнул он. «Тогда будем решать проблемы по мере их поступления», — развел я руками. «Транспорта на острове много. Будем что-то захватывать. Других вариантов у нас нет. Спланировать что-то точнее не получится. Еще вопросы?» «Есть несколько. Около 1 000 000 примерно», — кивнул Джо. «Начиная с самого первого. Суверенная территория Техас, город Аламо, 22-й год, 11-е число 10-го месяца, понедельник, 8:00. Воскресенье мы провели прекрасно, как и собирались. Из всего, что делалось по делу, можно только упомянуть, что я собрал вещи и оружие. И на этот раз багажа у меня получилось немало, и уменьшить его количество не получалось. Раз уж влетаю я на остров без досмотра, то следует воспользоваться этим от и до, протащить все, что получится. Хорошо, что здесь одежда только летняя требуется. Хоть брюки, рубашки поло и мокасины много места не заняли, все в одну небольшую сумку влезло. А вот остальное... камуфляж, да леший, да подвесная, да сумки под сумки на нее, да ботинки для горного туризма, да то, да сё. Ну и армалайт в пластиковом футляре. И 1000 патронов к нему. Это моя главная сила. Снайпер с такой винтовкой, да на хорошей позиции.